Я сказал, что принесу. Вандерхузе удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил два стаканчика тонизирующего. Один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность, натянутость какая-то, и чтобы помочь ей разрядиться, я спросил: «Ну, что там с кораблем?» Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла: «Знаешь, Стась, все это неспроста». Я подождал продолжения, но она молчала. «Что неспроста?» — спросил я. «Все». Она неопределенно повела рукой со стаканом. «Кастрированный мир. Бледная немочь. Помяни мое слово, и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно, и вообще вся эта наша затея, весь проект, все провалится на этой планетке». Она допила вино и поставила стакан на стол. «Элементарные правила безопасности не соблюдаются. Большинство работников здесь мальки, вроде тебя, да и меня тоже. И все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело? Ведь любой человек с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда, и в один миг все кончилось. Биологически пассивная? Да. Но зато активная некротически. Вот и панта будет такой через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка, и все вокруг пропитано древними смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того, запах бывшей жизни. Нет, Стась, помяни мое слово, не приживутся здесь пантеане. Не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для целого человечества? Нет, не новый дом, а старый замок с привидениями. Я вздрогнул. Она заметила это, но поняла неправильно. — Ты не беспокойся, — сказала она, печально улыбаясь. — Я в полном порядке, просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствие, если мне на язык лезут все эти словечки. Некротический, привидения. Она опять прошлась по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала. Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая. Атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс — все как по заказу для проекта «Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение, никто из организаторов этой затеи здесь не был. А если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жизнь, что ли, ни на грош не оказалось. Ну, понятно, это все старые волки, все в шрамах, все прошли через разнообразные ады. Чутье на материальную опасность у них великолепное, но вот на это... Она пощелкала пальцами и даже бедняжка сморщилась от бессилия выразить. А впрочем, откуда я знаю? Может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное. А как это объяснишь тем, кто здесь не был? Ну, ты-то меня хоть немножко понимаешь? Она смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался и, поколебавшись, соврал: не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права. Тишина, пустота. — Вот видишь, — сказала она, — даже ты не понимаешь. — Ну ладно, хватит об этом. Она села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась. Выговорилась, и как-то легче стало. С Комовым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться, сгноит в медотсеке.